Глава 5. Тебе нравится? Посмотри, он прекрасен. Не правда ли? Примерим? У Кирилла Юрьевича глаза сверкали лихорадочным блеском. Даже между пальцев вспотело и в шейном платке стало жарко. Он был уверен, что Лиза оценит его широкий и шикарный жест. Он все делал правильно, ухаживал, дарил цветы и сладкое. Правда, подарить эту роскошь пришлось при весьма пикантных обстоятельствах. Елизавете не понравилось, что ее похитили. Но как еще было поступить, если девушка начала игнорировать звонки и сообщения и губить на корню зарождающиеся чувства? Она просто еще молода и неопытна, но Семенихин твердо решил, что одарит ее счастьем быть с ним рядом. «Нравится? Не отвечай, по глазам вижу, что да». «Да твою же мать, куда эта Ветрова попала? Зачем она вообще познакомилась с этим придурком? Это все Лариска, сучка крашеная. Мол, пойдем, поужинаем, мужик мировой, щедрый. И так, как бы невзначай, свалила. А потом он достал своими приглашениями и подношениями». Ветрова с ужасом смотрела на ошейник. «Нет». После этого у нее разовьется четкое чувство отвращения к драгоценным камням. А примерить эту прелесть значит позволить этой гадости защелкнуться у нее на шее. А потом что? Цепь, батарея, матрас на полу и акт извращенного насилия от короля сухарей. Кирилл Юрий... Ой, извини, Кирилл. Все это очень прекрасно. Я просто в шоке от красоты и неожиданности. «А ты не подскажешь, где моя сумочка? Там телефон. Хочу эту невероятную красоту сфотографировать и отправить подружкам. Они от зависти помрут». Прикидываться дурой в непонятных ситуациях у Елизаветы получалось лучше всего. Нет. Удар вилкой в глаз или в другую часть тела — не вариант. Мотать срок в перспективу ужасное. А вот пойти поискать сумочку и свалить хоть в окно — это, может, и трудновыполнимый, но рабочий вариант. Я поищу, хорошо? Наверное, в прихожей? Я быстро. А ты пока налей еще шампанского, или лучше найди алкоголь покрепче. У меня совсем либидо падает от слабого алкоголя, и в сон клонит. При упоминании либидо Семенихин даже возбудился. Отложил шкатулку, наблюдая, как Лиза выбирается из-за стола. Улыбка у нее была ослепительной, ярче бриллиантов на ошейнике. Ветрова попятилась назад, незаметно пряча в рукав платья столовый нож. Наступила на что-то мягкое, раздался собачий лай. Сердце чуть не выпрыгнуло из груди. «Чёрт, побери эту противную шавку!» «Принцесса, ты опять путаешься под ногами. Иди ко мне. Пойдем поищем для нашей гости то, что она просит. А твоя сумочка в прихожей, в шкафу». Развернулась, быстро пошла в сторону выхода. Пока Семенихин гремел бутылками и утешал принцессу, сумочка нашлась быстро. Лиза перекинула ремешок через плечо, а вот надевать ботильоны времени не было. К тому же на высоких каблуках есть вероятность при побеге сломать ноги, и тогда Лизу точно прикуют. Не к батарее, а к кровати, да еще в ошейнике. «Так, Ветрова, думай!» «Соображай! В конце концов, ты дочь мента и должна уметь выбраться из любой, даже самой поганой ситуации. Эта старшая сестренка натура тонкая, попади она в такую передрягу, даже неизвестно, чем бы все закончилось. Но в том-то и дело, что Настя никогда бы не вляпалась так жестоко. А все потому, что Боженька при рождении дал ей везение, а Лизе — лишь ведро сомнительных приключений». Лиза начала быстро шарить по полкам огромного шкафа, отбрасывая в сторону бесполезные предметы. Встав на носочки, наткнулась на что-то твердое, ухватилась, поднесла к глазам. Это был небольших размеров бюст Гоголя. Его она узнала сразу. Последние 3 года гимназии с углубленным изучением английского языка, куда ее запихнули родители в надежде на лучшие перспективы, Ветрова сидела на уроках литературы напротив огромного портрета Николая Васильевича, изучая его внешность. Однако, какой интересный выбор Семенихина. Он действительно увлекается творчеством Гоголя, или это так, что-то придавить. Классик русской литературы смотрелся инородным предметом на фоне пафосной безвкусной роскоши дома короля сухарей. Неудивительно, что он был спрятан в шкаф. Лиза вцепилась в него, как в последнюю надежду. А потом начала одеваться, перекладывая бюст из одной руки в другую, залезая в мужскую, огромного размера черную дубленку и валенки, стоявшие в углу. Наверняка это вещи Семенихина. Он в них осматривает свои владения. Придется позаимствовать. «Лиза, что ты делаешь?» «Что? Куда ты собралась?» Кирилл Юрьевич был в недоумении. Пока он искал спиртное и фантазировал на тему «Страстные ночи», его гостья вознамерилась сбежать. Девушка подскочила от испуга, повернулась. Семенихин стоял в нескольких шагах, держал в руках бутылку водки. Можно было схватить ее, выпить всю и упасть в алкогольной коме, но не получится. Лиза знала свой организм, и на третьем глотке ее может вырвать. «Что происходит?» «А это мне хочется спросить у вас, что происходит, Кирилл Юрьевич?» Лиза поморщилась, потрогала шишку на голове, сильнее сжала гоголя. Надо было сразу ставить на место этого любителя делать неуместные сюрпризы. «Вы в своем уме? Что вообще все это значит? Я не понимаю, для чего было меня похищать, травмировать психику. Да вы хоть знаете, вы хоть понимаете, я чуть от инфаркта не померла. Ваши эти, Сёма с Валерой, обещали меня изнасиловать. Ладно, Валера, но Сёма тот вообще маньяк». Ветрова уже не просто повышала голос, она орала, не отвечая за последствия и не понимая, какой реакции ждать от мужчины. Под ногами тявкала принцесса, а Семенихин менялся в лице. Кирилл Юрьевич не любил, когда на него кричали. Не любил этого с детства, с того времени, когда он жил с деспотичной и нервозной матерью. Внутри него сразу переключался какой-то тумблер, и начинались неконтролируемые вспышки гнева. Семенихин с этим боролся, ходил к психологу и чувствовал прогресс. Но сейчас душевный романтический настрой был нарушен. «Никогда не повышай на меня голос. Никогда!» Кирилл Юрьевич изменился в лице, побледнел, поджал губы, на лбу выступила испарина. Он начал надвигаться на девушку, тяжело ступая. Принцесса продолжала тявкать. Лиза отступала, поражаясь изменению облика Семенихина. Недавно он был добродушным дурачком, дарил странные подарки, а сейчас готов был ударить. «Я ненавижу, когда на меня кричат. Никто, слышишь, никто этого не смеет делать. Иначе я прикажу кинуть тебя в подвал. Будешь сидеть там, пока не остынешь, пока не научишься быть благодарной». Упоминание о подвале привело Ветрову в чувство. Кирилл Юрьевич был уже совсем близко. Можно было разглядеть пряди светлых волос, прилипших к лысине, и бородавку на переносице. Лиза сцепила зубы, было страшно до жути. Но бояться было не время. Замах, бюст гоголя, как в замедленной съёмке, по траектории справа налево, встретился с головой Семенихина. Лиза зажмурила глаза, не выпуская из рук свое орудие, сжала шею в плечи, ожидая ответного удара, но его не последовало. Лишь что-то громко упало рядом, а еще разбилось. Открыв один глаз, задержав дыхание, Лиза посмотрела вниз. Расшитые золотом тапочки хозяина дома валялись рядом. Дальше были ноги, распахнутый халат и раскинутые в разные стороны руки. «Господи, Господи, Господи, Господи, вот же твою мать!» Лиза прошептала, боясь посмотреть на голову и увидеть лужи крови. Но смотреть пришлось. Кровь была, хоть и не лужа. Этого хватило бы, чтобы упасть в обморок. Но Ветрова, отшвырнув бюст гоголя на пол, как что-то мерзкое, кинулась на кухню к задней двери, чтобы убежать как можно дальше.